Он выглядел совсем иначе, чем прежде. Заграничная кепка, лихо сдвинутая на затылок, и рыжие сандалии, придававшие его шагу какую-то развязность, и замшевая куртка, делавшая его нарядным даже в самые горячие минуты съемок, все исчезло. Выступило все, что уже так хорошо знала Саша. Твердость, спокойствие, доброта. Он помог ей заклеить окна, наладил маскировочные шторы, раздобыл фонарик с синей лампочкой. И в один прекрасный день он сказал ей: «Ну, матушка, вот что, хватайте Аню и уезжайте-ка из Москвы. Я все это обмозгую и на днях вас выпровожу, а вы потихоньку собирайте вещички. Видно, мы здорово вам надоели с нашими окнами, шторами и прочей ерундой». «Да не без того, конечно», — ответил Дмитрий Александрович. Тускло светила синяя лампочка. Они стояли в подъезде. Саша дежурила. Она была в домовой команде ПВХО, а Дмитрий Александрович просто был с ней. «Граждане, воздушная тревога!» — вдруг сказал, чуть придыхая, голос диктора. Они не двинулись. Так диктор говорил каждый вечер, это ничего не значило. Они уже привыкли к тревогам, которые не рождали в них никакой тревоги. И вдруг: «Граждане, граждане, немедленно спускаться в бомбоубежище! Граждане!» Диктор приказывал, требовал, его нельзя было ослушаться. «Саша, немедленно бегите за Аней и спускайтесь. Я подежурю за вас». «Да идите же, слышите? Ну что вы задумали, слышите, что вам говорят?» Так Дмитрий Александрович еще никогда не говорил с Сашей, сердито, строго и властно. Саша быстро взбежала по лестнице. Почти все двери были уже настежь. Шли женщины с детьми, чемоданами, рюкзаками, шли, спотыкаясь, окликали друг друга. А голос требовал, приказывал: «Немедленно в бомбоубежище, граждане!» Саша схватила спящую Аню и спустилась следом за всеми. В бомбоубежище было тесно. Низкие потолки нависали над головой. Сидеть негде. Кто пристроился на чемодане, кто захватил скамеечку для ног и уселся на нее. Константин Артемьевич постелил для Нины Викторовны пиджак прямо на пол. «Господи!» — сказал старушечий голос. «Люди-то ведь с вещичками, а я, беспамятная, и шубу не захватила!» Раздался смех. «Да куда тебе шубу? Июль на дворе». «Не скажи, голубок. Выйдем? Стоит ли Москва на месте? Может, все в щепы разнесено?» «Гражданка!» — сорвавшимся от гнева голосом сказал Константин Артемьевич. «Не сейте панику, говорю вам, как юрист». Бабушка, которая сеяла панику, неслышно зашамкала беззубым ртом. «Ты шить так грозно-то? Я вдова, а шуб хорошая. Ты, может, себе еще наживешь, а я...» «Боже мой!» — простонала Нина Викторовна. «Где ты сейчас, Леша?» «Без паники!» — выкрикнул Константин Артемьевич. «Твой сын военный!» И только Аня без всякой паники шагала по бомбоубежищу. В углу сидели два пожилых человека, муж и жена, а рядом собака, большая охотничья. Она сидела послушно, тихо и жалась к хозяину. Аня подошла к ней, бесстрашно тронула большое ухо. Собака с добродушным презрением скосила глаз в ее сторону. «В бомбоубежище дети, а тут с собакой. Тоже люди, собака им дороже человека», — сказала какая-то тетка в платке. Аня посмотрела на нее с укором. «Тетя, зачем ты ругаешься? Она ведь не кусается». «Деточка, отойди», — шепотом сказал хозяин собаки. Но Аня присела на уголок его чемодана. «Как тебя зовут?» — спросила она собаку. «Карай», — ответил хозяин. «А у тебя дети есть?» — спросила Аня собаку. «Нет», — ответил хозяин. «А ты меня любишь?» — спросила Аня. «Люблю. Я детей люблю», — ответил за свою собаку хозяин. Он привлек девочку к себе и посадил ее на колени.